Время скакнуло вперед, и когда его сознание пришло в себя, все, что могло случиться, уже случилось. Безо всяких предисловий ситуация вышла на новый уровень. «Ну и дела», — думает Танго, все еще не открывая глаз. «Как же так получается? Иногда время тянется невыносимо лениво и долго, а иногда сразу столько событий происходит за один миг». Чтобы проверить, он действительно есть, ладонь его стискивают еще сильнее. Чьи-то длинные гладкие пальцы и чья-то сильная воля. «Ао маме», — думает Танго, но вслух не говорит и глаз не открывает, просто сжимает ладонь в ответ. Он помнит эту руку. За все 20 лет он не забыл того единственного прикосновения. Конечно, теперь это уже не пальчики 10-летней девчонки. За прошедшие 20 лет эти пальцы столько всего перебрали, перетрогали, перетискали, самых разных объектов, различных по форме и величине. Разумеется, теперь эти пальцы гораздо сильнее. И все-таки в главном они не изменились. То же пожатие в страстном желании что-то ему передать. 20 лет жизни расплавляются в танго за одно мгновение, собираются в единый поток и закручиваются водоворотом. Все, что в этой жизни увидено, сказано, по-настоящему ценно, собирается воедино и образует в его сердце нечто вроде гончарного круга. И он следит за этим процессом безмолвно, как астроном, наблюдающий гибель звезды и рождение сверхновой. Молчит и Ао Маме. Оба сидят на холодной горке, не говоря ни слова, просто сжимают друг другу руки. Они вернулись туда, где обоим по 10 лет, одиноким пацану и девчонке. Опустевший класс, уроки окончены, за окном начало зимы. Что подарить другому, чего пожелать для себя? Постичь все это ни силы, ни знания не хватает. С самого рождения их никто по-настоящему не любил, и сами они по-настоящему никого не любили. Чем обернется их внезапная искренность? Куда занесет? Не ведают ни он, ни она. Дети попали в комнату без дверей. Ни выйти, ни войти. Они еще не знают, что именно здесь и сейчас единственное место и время, в которых одинокий человек не чувствует себя одиноким. И что именно здесь и сейчас одно одиночество исчезает в другом бесследно. Сколько же времени прошло? 5 минут, час или целые сутки? А может, время остановилось? Что он, Танго, вообще знает о времени? Пожалуй, лишь то, что с нею, на этой горке, вдвоем, не говоря ни слова, он мог бы сидеть до бесконечности. Как в 10 лет, так и теперь, 20 лет спустя. А еще оно, время, нужно ему, чтобы приспособиться к этому новому миру. Надо будет заново научиться чувствовать, созерцать, подбирать слова, двигаться и дышать. Ради этого придется собрать все время, которое только есть в этом мире. Хотя нет, одного этого мира, пожалуй, не хватит. «Танго», — говорит на ухо Ао Маме, голосом не очень низким, не очень высоким. Так, словно что-то ему обещает. Танго открывает глаза. Время снова приходит в движение. «Посмотри на небо», — просит Ао Маме.